Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеич», — сказала она со вздохом. «Человек ты хороший, а делать нечего, прощай». Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. «Так ты уходишь, змея, к Яффу?» «Прощай!» — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но он не отбежал еще 50 шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный», — пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе, жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил, то замирал, то опять набегал чуть слышной, но все еще жгучей струйкой. «Это мне она в пику», — подумал Чертопханов, но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мною прощается навеки», — и залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, поближе к барышням, как он выражался. Чертопханов не застал Яффа. Он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву. «Так и есть», — яростно воскликнул Чертопханов. «У них стачка была, она с ним бежала, но постой». Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» — проговорил Чертопханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. «Скажи твоему бездельнику-барину», — обратился он к камердинеру, «что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертопханов изуродовал его писанную. И коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертопханова. А то я сам его найду. На дне моря сыщу подлую обезьяну». Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но ротмистр Яф никакого удовлетворения от него не потребовал. Он даже не встретился нигде с ним. И Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие.